Второе послание к Коринфянам. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение второго послания к Коринфянам и возвращаемся на несколько минут к плану его содержания. Мы уже рассмотрели вступительную часть приветствия, объяснение апостола Павла верующим в Коринфе, почему он не смог снова посетить их, как это было в его намерениях. О своем служении он говорит им, что не по плотской мудрости, а по благодати Божией отдействовал у них и в других местах. 1 глава, 12 стих. Потом последовали подробности этого служения. 2 глава с 12 стиха по 7 главу 16. Апостол преподавал им учение глубоким истинам упования на Бога и Спасителя, Господа Иисуса Христа. Открывает Павел и свои чувства им, что не имел покоя, потому что не встретился с Титом, от которого надеялся получить сведения о состоянии церкви в Коринфе. 2 глава, 12 стих. Сердце его было преисполнено заботой о них, даже некоторой тревогой, дабы они, молодые верующие во Христа, его духовные дети, не оказались на пути разделения, разногласия и морального упадка. Какой пример апостола Павла и для нас в наши времена? Мы призваны к духовной заботе о пастве своей, дабы она не голодала, не заболела и не стала жертвой сатаны, ищущего поглотить чадо Божие, как зверь нападает на беззащитную овцу и разрывает ее. Мы призваны хранить мир Божий, и Он силен сохранить наши помышления и сердца наши во Христе Иисусе в правильном состоянии. Филиппийцам 4 глава 5 стих. На это указывает и слова апостола Павла во втором послании к Коринфянам в 7 главе и в 5 стихе. «Ибо когда пришли мы в Македонию, то плоть наша не имела никакого покоя. Но мы были стеснены отовсюду, отвне нападения, внутри страхи. Только после получения известий, что все благополучно в Коринфской церкви, апостол Павел успокоился и вознес благодарение Богу. Невзирая на свои беспокойства, апостол Павел возвещал в других городах о величии Божием, о триумфе Господа Иисуса Христа. Как это чудно, что он жил только силой благодати Господней, даруя и нам пример победы над собою и над трудностями жизни. Испытания его были велики. В начале третьей главы апостол Павел все же снова возвращается к вопросу, который беспокоил его. Непонимание души его вполне коринфянами. «Неужели нам снова знакомиться с вами?» С болью сердца спрашивает он главным образом руководителей этой церкви. Не он ли родил их духовно? Нуждался ли он в иных доказательствах, что он является посланником Божиим, апостолом Евангелия Христова? Ефесские верующие весьма ободрительно рекомендовали в письме, чтобы церковь в Коринфе с полным доверием и уважением приняла Аполлоса как слугу Господня, потому что от них Павел отправился в Ахаию. Пишет теперь он так: «Не потому, чтобы мы сами были способны помыслить, что от себя, но способность наша от Бога. Он все еще защищал себя. Наветы сатаны были велики, и он силою Божией старался рассеять их». Снова и снова апостол Павел открывает им, что он является призванным апостолом Нового Завета. Он, то есть Бог, дал нам возможность быть свидетелями Нового Завета не буквы, а Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. 3 глава, 6 стих. Не Синайский закон, а Христос, распятый и воскресший, есть единый Спаситель и путь жизни. Его Павел возвестил коринфянам. Они приняли Христа Иисуса в сердца свои, и Он убеждает их оставаться во Христе, в благодати Его. Вся эта третья глава свидетельствует об этой доктрине христианской веры. Радость проявляется лучами солнца, когда он восклицает. Мы же все, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. 3 глава, 18 стих. Воистину, весьма драгоценна эта истина. Тяжелые переживания наши соответствуют нашему преображению духовному в нашей земной жизни, несмотря на многие искушения, невзгоды и скорби. Когда Он опять явится на землю во славе Своей, тогда мы вполне войдем в славу Его и будем подобны Ему. Оставит нас разочарование собою, уныние и сомнение. Преображенная жизнь и подобие Ему станет постоянным даром Божьим для чад Его. Не себя мы проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. 4 глава, 5 стих. Хотя это служение принесло мученическую смерть апостолу Павлу, как и в наши дни многие страдают за имя Его, но венец такого служения — мир и радость верующих, победившего смерть и дьявола. Славное будущее, невидимое теперь, мы узрим в свое время. Апостол утверждает эту истину, говоря, «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». 4 глава, 17 стих. Во время поражений, упадка временного, христианин смотрит на вечное, пребывающее, и, обновляясь духом, шествует в труде своем вперед, чтобы побеждать. Апостол Павел продолжает ценные духовные размышления о славной надежде верующих во Христа Иисуса в 5 главе этого послания, говоря, «На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа». 5 глава, 5 стих. Потом он продолжает эту мысль и пишет, «Ибо мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». 8 стих. Заканчивается тогда все наши стремления и духовная борьба. Что можно найти лучшее в жизни, чем быть в Его присутствии? Хотя и Церковь Христова предстанет на судилище Христовом, но это время получения награды или потери ее за земное наше служение. А грешный мир без покаяния предстанет на вечный суд Божий перед Белым престолом, как говорит об этом Откровение 20 глава 11 стих. Это совершенно другой суд, страшный суд за неверие, отступление и поругание истины Божией. Эти люди получат справедливый приговор. Они получат то, над чем насмехались или игнорировали, слыша проповедь Святого Евангелия. Посему искренние служители Христовы должны увещевать свою паству, жить достойно призвания, совершать путь христианского странствования. В 7 главе апостол Павел призывает коринфян очиститься от греховных похотей и дел и вполне понимать его наставление и призвание его Богом на великое служение. Говорит он, «Итак, возлюбленные, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». 7 глава, 1 стих. Он призывает верующих отделиться от нечистот мира сего, которые были обильны в языческом мире тех дней. Он просит умертвить члены тела, которые вводят в грех человека. Это означает не физический вред телу нашему, как глазу, языку и так далее, а достигать победы над ними духовной. Почитать себя мертвыми, как апостол учил в послании к римлянам 6 главе. Позывы плоти мимолетно посещает и верующих, ошибки совершаются в слове и мысли, но победа Святого Духа приходит по молитве чад Божиих, и за нею радость и хвала сердца Господу за охрану и победу, которую Он совершает в нас, пребывая в сердцах наших. В противовес искушениям Павел просит верующих облечься в праведность Христову, в милость, кротость, в духе прощения и долготерпения. Колоссянам 3 глава. Когда апостол Павел писал первое послание Коринфянам, обличая и наставляя их, то ему это нелегко было делать. Он скорбел, болел душой, что принужден был так писать. Однако принятие этого слова, увещание большинством церкви, возбудило в его сердце много радости. «Теперь я радуюсь», — пишет он. «Христос был с нами. Аминь».